Это была идея Джуны. Я, как повелитель, демонстрировал свою возможность слушать и слышать, принимая важных шишек из захваченных мною городов в своем тронном зале. Вернее, не совсем я, а специальное пугало, голем, если быть точнее. Полностью сделанный из моих кристаллов тьмы, сплавленных с металлом иного мира, магический конструкт. Из моего в нем присутствовал только дух и разум. Фактически, я вселялся в неубиваемую оболочку голема и свободно управлял им, пока мое настоящее тело находилось в башне. Чем-то похоже на одержимость, только, в нашем случае, тело было свободным. Помню, в прошлом я нашел одно старое заклинание из старой башни, где происходило вселение разума. Этот голем был продуктом оттачивания и экспериментов над тем заклинанием. Идея настолько захватила меня, что я приказал сделать пару десятков таких големов для разных нужд. Конкретно этого болвана я планировал использовать при штурме моей фальшивой башни, дабы инсценировать свою смерть при самом худшем раскладе. Но у меня появилась идея, как его можно было использовать еще лучше. Когда Кильда выразила свое беспокойство касательно моей аудиенции со всякими мутными личностями, я вспомнил про него. Девушка беспокоилась, что меня могут убить на одной такой встрече, поэтому я использовал голема, лично не являясь на аудиенцию. Эти встречи уверили всех в том, что я действительно проживаю в фальшивой башне, что между границами пустоши и северных земель вблизи гор, поскольку именно там все встречи и происходили. Прошло около полутора недели с того момента, как я захватил Всесвет. Джуна показывает себя весьма сносно, демонстрируя мне удивительную жестокость, вперемешку с хитростью и остроумием. Я не пожалел, что сделал ее губернаторшей Всесвета. За свое правление девочка максимально жестоко подавила два восстания, и еще трем не позволила начаться подкупом и убийством всех его главарей. Я даже не могу назвать эту ее идею, с принятием аудиенций, бесполезной, пускай большая часть просителей были идиотами, но встречались и полезные люди, знающие свое место. Таким образом, в Нортберге появилась группа доносчиков, что помогало стражникам за скромные 30 серебряников, закладывая своих соседей. Там даже обнаружилось небольшое восстание, хотя это даже восстанием назвать не получится, просто определенная группа людей, что желала сбежать из моих владений куда глаза глядят. Изначально они хотели уплыть куда подальше, но верфи были захвачены в первую очередь, поэтому им только и оставалось, что копить свою злость, да пакостить из-под тишка. Разумеется, все они пропали без следа, а, тем временем, кто-то из умных граждан обогатился на 30 серебряников. Я также стал больше общаться с Джуной на тему интриг, и тут я осознал, что КХМ, я не особо умный и социальный индивид, а если проще сказать, слепой дурак. Да, горько признать, но мне было неприятно осознавать свою неидеальность в этом деле. А уж эти взгляды Джуны, она, конечно, потом долго и страстно стонала, но вот взгляды мне ее не понравились. Собственно, именно из-за этих ее взглядов и сомнений в моем интеллекте я и принялся из упрямства заниматься этим. Сила разума для меня равнялась силе магии, а последняя – очень могущественная сила. Но вот успехов особых не наблюдалось. Там, где она видела интригу, я видел простой разговор ни о чем. Следить за разговорами, мимикой, действиями, едва заметными жестами, обстановкой. Все это было не по мне, но я понимал, что не всегда буду самой большой лягушкой в колодце, и старался познать новую науку, или как это называется, интриганство. Легко брошенное слово, жест, легкий располагающий к себе разговор, и за один вечер можно приобрести союзников, стравить врагов, узнать чужие секреты. Но для всего этого мне, порой, попросту не хватало терпения. Магия была не против подобного зла, интриг, предательства, заговоров и прочих атрибутов силы слова. Я даже получал от этого удовольствие, как от обычного вида насилия, пускай удовольствие и было другого типа. Но мне было привычнее и легче действовать по старинке, страхом и насилием. Впрочем, легкий путь не всегда ведет к правильному месту. Поэтому я не переставал обсуждать с Джуной подобные темы. У девушки было много историй из своей жизни. Как-никак, она поднялась из самых низов до самого верха. Кильда из ревности тоже присутствовала на этих встречах, хотя это больше походило на уроки социума среди людей. Джуна определенно принесла пользу, как мне, так и моим владениям в целом. С удовольствием вспоминаю продуктивно прошедшие дни, после чего возвращаюсь обратно в липовый тронный зал, что находился в липовой башне темного повелителя. Что же, я достаточно отдохнул, «Приведите следующего идиота!» Прихвостень стражник ударил кулаком по груди и отправился звать ожидающих своей очереди. Ох, сколько же среди них было идиотов. Один даже просил дать ему моих служанок в награду. Неслыханная дерзость. И я проверял, это именно идиотизм. Его никто не послал раздражать меня своей тупостью, так сказать, природная ошибка эволюции. Как там называется это? Премия Дарвина? Смерть по собственной глупости. Одна дама просила дать парочку моих слуг в помощь по хозяйству, хотя, думается мне, та жирная дама явно собиралась сделать что-то неестественное с моими прихвостнями. Слишком заинтересованные взгляды так и дала на Гнарла, и не сказать, чтоб добрые. В лучшем случае, она бы его съела, а в худшем, даже думать не хочу, до чего додумается мозг столь неразумного создания. Советник был мне благодарен за мое решение не отдавать его в руки старой кошелке для ее плотских утех. Рядом с такими индивидами, новые дары в виде девственниц, ну или якобы девственниц, совсем терялись. У меня уже было достаточно девушек в услужении, поэтому пришлось отбирать из всех самых способных и талантливых, так что в башне теперь еще больше людских дев, что помогают прихвостням следить за порядком. Помню, как-то раз один из мужчин захотел взять себе в награду мою кильду. Я аж присел от такой наглости. Его смерть была долгой и мучительной. Я даже пальцем не тронул идиота. Все сделала моя фаворитка. И какое влагалище рожает таких дебилов. Впрочем, может, это я тяну их к себе. Липнут, как мухи. Один музыкант даже спел для меня оскорбительную песню, после чего лишился сначала языка, а после и головы, став кормом для слуг. Возможно, адекватные люди не решаются идти на аудиенцию ко мне по доброй воле, а прутся только неадекватные. Ответов я не знал. А, тем временем, стражники привели ко мне очередную жительницу Всесвета, что смогла удобно откупиться и сохранить малую часть своего положения. «Повелитель, у меня для вас важные вести». Упала к моим ногам толстушка. «Говори». Моя фигура излучала власть, пафос и брутальность на недостижимом для человека уровне. Жители Всесвета, недовольные вашей властью, решили убежать в джунгли к эльфам. Я спешила сюда, дабы доложить вам. Попытки вернуть прежние порядки прекратились, теперь рабы пытаются сбежать. Ясно. Значит, часть граждан Всесвета решила сбежать от моей власти, это полезная информация. Я тут же отошлю погоню за ними, мой голос звучал величественно, а каждое движение фигуры голема отдавало божественным могуществом. Все это было прекрасным представлением, дабы кинуть в народ нужные слухи о моем могуществе и величии. Нет, что вы, в смысле, простите, ваше темнейшество, но их уже убили пауки. У Всесвета и до вашего прихода были проблемы с ними, с вашим приходом они нисколько не поумерили свои аппетиты и продолжают жрать ваших верных рабов. Я пришла сюда, дабы рассказать вам о пауках, ваше злейшество, а сразу сказать нельзя было, почему мои слуги выглядят умнее большинства людей, не говоря уже об обкуренных эльфах, и как такими дебилами править. Впрочем, эта рабыня напомнила мне о кое-чем важном. Пожалуй, не буду карать ее за глупость. Ясно, я услышал твои мольбы, стражник, проводи ее до выхода. Глава 43. У Бога нет родни. Глава 43. У Бога нет родни. Стоя перед древним храмом, я вспоминал всю возможную информацию, которую мне удалось добыть об этом месте. Именно рядом с ним я проходил, когда только прибыл во Всесвет. Полностью окутанное паутиной древнее строение, построенное когда-то давно эльфами в честь Бога, чье имя давно затеряно в веках. Пауков здесь было столько, что считать не было смысла. Они жрали все, что попадало в их паутину, порой, не гнушаясь и каннибализмом. Огромные полчища пауков и одна большая паутина, сплетенная из тысяч более маленьких, делала весь храм полноценной колонией самых разных пауков. Со стороны, откуда я смотрел, все это больше походило на мохнатый муравейник, нежели на храм. Стен храма практически не было видно из-за паутины, а количество трупов, вплетенных в нее, превосходило все мыслимые пределы. Как поведала мне Талия, когда-то давно это место было храмом какой-то богини или бога, но эльфы перестали почитать ее, и она обратилась в гигантского паука, наслав на всех полчища своих детей. Правда это или вымысел, я не знал, но собирался проверить. Ныне местные эльфы пытаются задобрить паучиху, регулярно скармливая паукам пленных людей, животных и всех, кто под руку попадется. У них даже имелись некоторые места для жертвоприношений других эльфов. Несколько таких алтарей я даже видел по пути к храму, Одно из них захватил лесной тролль, здоровенная махина, даже несколько больше йети. Кажется, эльфы даже смогли подружиться с подобным монстром. Впрочем, я, не разбираясь, прикончил агрессивную тварь. Не эльфы, а, одним словом, дикари. Хорошо, что я перебил их всех. Эти умники решили встать на моем пути, защищая ключи от моста к главному входу в храм. Для атаки они были не очень нужны, но вот вынести все ценное из храма я бы не отказался. Грохот падения ключей на постаменты вывел меня из размышлений. Сами ключи представляли собой огромные колонны с кристаллами внутри. Механизм поднятия моста тут же активировался, поднимая из воды огромные куски камня, что вместе создавали полноценный мост. «Хозяин, ключи на месте, мост поднялся, путь открыт», — отчитался передо мной прихвостень. Взглянув в сторону активации механизма, замечаю, как часть прихвостней прыгает на одной ноге, явно прищемив свои нерадивые конечности. Впрочем, это было неважно. Пора начинать атаку. С этими словами даю мысленный приказ красным прихвостням из авиации идти в атаку. Сотни демонов взмыли вверх, оглашая округу своим ором. Многие были в предвкушении предстоящего боя. Впрочем, я продумал план атаки так, что у врага не останется и шанса. Все-таки, авиация слишком страшная сила, когда у врага отсутствует система ПВО. Жги, жги, жги. Пламя, огонь, море огня. Сожжем, спалим, всех спалим. Зя-ха-ха-ха-ха-ха. За повелителя. Хозяин требует огня. Вперед, братья. Сожжем паучков. В атаку. Авиация летит. Ор демонов отдалялся от меня, направляясь в сторону храма. Вскоре на моих глазах храм начал пылать огнем. Паутина оставалась паутиной и прекрасно горела вместе с пауками. Красные буквально за пару минут заставили гореть весь храм. Пауки не переносили температуры огня и быстро сгорали. Вскоре весь храм вспыхнул, словно одна гигантская спичка, став похожим на вулкан. Как быстро он загорелся, так же быстро принялся гаснуть. Паутина сгорела, оставляя только пепел на камнях и сожженные паучьи тела с обожженными костями жертв. Уи, уи, щелк, щелк, щелк, заверещало знакомое чудовище, выползая из глубин храма и грозно щелкая жвалами в мою сторону. Звук был настолько громкий, что я слышал его, находясь на другой стороне моста. Монстр наверняка вспомнил меня. Бесполезно прятаться, я иду к тебе, размышляю, смотря на брюхо паучихи, что спешило скрыться глубже в храме. Почетный легион, активирую заклинание, и волна энергии проносится от меня по всем моим войскам, наполняя их моей магией и образуя вокруг прихвостней защитную ауру, что, в то же время, усиливало все их характеристики. В атаку, перебить всех на пути, приказываю, и мое войско тут же устремляется вперед по мосту, привычно вереща атакующие кличи. Оказавшись в храме, мы тут же были атакованы выжившими пауками. Эти твари ползали на полу, стенах, потолке, спускаясь на своей паутине прямиком на пол. Мы были окружены, но далеко не беспомощны. Оборонительная позиция 4. Даю команду войскам, и они тут же окружают меня в защитном построении. Бурые прихвостни сдерживали натиск орды тварей, что, словно подчиняясь единому разуму, спешили атаковать нас, в то время как красные вместе с синими расстреливали орду пауков, дожгли их огнеметами. Темные коридоры храма тут же вспыхнули огнем и загремел бой. Огненный шар. Мгновенно сосредотачиваюсь на заклинании и запускаю пылающую сферу в гущу врагов. Уи, уи, щелк, щелк, щелк, уи. Враг пищал, сгорая в пламени, остальные же пауки злобно щелкали жвалами. Моя атака оказалась чрезвычайно эффективной, что я сразу же приготовил следующий огненный шар. Они визжат, им больно. Сдохните, многоногие. Больше огня. Щиты прочны. Яд. Они отравили меня. Оно кусается. Больно. Передмых ради повелителя. Крики моих подчиненных оглашали наше присутствие. Я вместе с прихвостнями не переставал убивать твари, используя в основном магию огня. Заклинание почетного легиона не позволяло прокусить шкуру прихвостней, поэтому они были непреодолимой стеной для членистоногих, хотя некоторые, все-таки, умудрялись помереть, слишком полагаясь на мою магию, которая вовсе не делала их неуязвимыми. Бесчисленное полчище пауков продолжало наступать. Все слилось в единый водоворот. Огонь, крики демонов, еще огонь, пауки, хрустящий звук под ногами, снова и снова все продолжалось, и конца этому не было видно. Пока, неожиданно, все не кончилось, и я не осознал, что стою в окружении кучи пепла, крови и паучьих тел. Не знаю, скольких мы здесь перебили, но трупов было много, Нужно будет приказать прихвостням оттащить их в башню и проверить на совместимость с логовами, авось, будут пригодны для зеленых. Но это дела будущего. Сейчас, осмотревшись и не заметив врагов, я приказываю двигаться дальше. А дальше на всем пути мы так и не встретили достойного отпора или сопротивления. Пауки шли на нас малыми группами, а не целым полчищем многочисленных тварей. Без проблем продвигаясь вперед, сжигая и убивая тварей, мы находили многочисленные комнаты с залами, полными различными артефактами и огромным количеством разных сокровищ, что были скрыты среди паучьих кладок с яйцами. Выжигая комнату за комнатой, мы искали главную проблему этих островов, а именно, огромную паучиху. Некоторые яйца были захвачены как трофей, и после я над ними проведу эксперименты, но это в будущем. Сейчас я сосредоточился на поиске гигантской паучихи. Проклятый храм был подобен лабиринту и сделан прямо в горе. Войдя в очередной большой зал, я тут же по привычке взглянул на потолок, ожидая засады от монстров. Но мои глаза увидели цель. Гигантская паучиха, еще не заметившая нас. Приказав прихвостням ждать в коридоре, осматриваю комнату, после чего придумываю простенький план действий. Выйдя из коридора, тут же кидаю в монстра гигантский огненный шар. Заклинание не навредило монстру, но сожгло ее мелких детишек и паутину, на которой та находилась. В итоге чудовище с сильным грохотом упало на пол, забив своими 8 лапами по камням и стенам. Пол начал дрожать от мощных ударов монстра. Если так продолжится, храм может рухнуть. Напитываю свою любимую булаву, Армагеддон, магией, отчего она аж воспылала красным пламенем, после чего кидаю ее в монстра. Снаряд летит и врезается в брюхо животного, после чего происходит мощный взрыв, пошатнувший весь храм и гору. Меня с прихвостнями защитило поставленное вовремя заклинание щита, иначе моих слуг сдуло бы ударной волной. Тварь все еще была жива, лишь оглушена, чего не скажешь о ее детках, тела которых разорвало на множество кусочков. Выставляю руку вперед, и через пару мгновений Армагеддон прилетает обратно в мою ладонь. Остается только добить твари, и все будет кончено. Но нет, я чувствовал сильный источник магии от паука, поэтому решаю поступить иначе. Поглощение магии, активирую заклинание, начиная поглощать магическую энергию огромной паучихи. Никто не смеет жрать моих слуг. С наслаждением смотрю, как эта тварь корчится в муках, попутно уменьшаясь в размерах. Меньше, меньше, еще меньше, размер быка, лошади, волка, собаки. И вот, когда она достигла размеров небольшого тарантула, я прекратил пытку, с удовольствием раздавив членистоногое. Ее тело лопнуло с зеленоватым отсветом магии, после чего осталась только небольшая клякса. Обыскать храм, все ценное, в сокровищницу, тела, к логовам на проверку совместимости жизненной силы. Если найдете артефакты, несите на осмотр, я позже оценю их, раздаю приказы, закончив здесь совсем. Выполняем, выполняем. Побежала толпа слуг выполнять мои поручения, я же направился в башню в сопровождении своей элитной охраны. Вернувшись в башню, я вернулся к своим делам, занимаясь управлением своими владений, решением проблем темной цитадели, планами на будущее и, конечно же, тренировками в магическом искусстве. Также не забывая находить время как для экспериментов, так и для девушек. Это, все-таки, слишком утомительно. Пожалуй, скину подобные проблемы на Кильду с Джуной. Негоже повелителю лично выслушивать треп своих рабов, размышлял я, заканчивая с очередной аудиенцией. Мои мысли были о том, что подобные мероприятия лучше прекратить и заняться чем-то более полезным. Но вот на кого оставить столь ответственное занятие я еще не решил, поэтому связался с Гнарлом. Ему в последнее время тоже было нечем заняться, поэтому он помогал мне в этом нелегком деле. А большую часть работы прекрасно выполняли офицеры среднего звена. Утомительно, ведите следующего. Покончим с этим побыстрее, даю команду прихвостным стражам, и они тут же скрываются в зале. Стражники привели в тронный зал фигуру в знакомом балахоне, из-за одежды едва ли можно было разглядеть в человеке женщину, что сильно выделялось одеждами империи. Нет, на ней были не просто одежды империи, а одежды смотрителей, имперских магов. Подобный гость заставил меня стать серьезней, взглядом я всматривался в скрытое под капюшоном лицо, но увидеть я мог только губы и подбородок, слегка отметенные морщинами. «Повелитель, у вас очередная аудиенция, кажется, это женщина», — произнес Гнарл в комнате связи. Тут неизвестная поднимает голову, оглядывая меня с ног до головы, и я смог рассмотреть ее лицо. Оно было слегка знакомым, словно я видел его когда-то очень давно. Эти черты, эти скулы, эти глаза, все казалось знакомым. «Постойте-ка, у меня странное чувство дежавю, словно я уже видел ее», — звучал отдаленно голос Гнарла в моем разуме, на который я совершенно не обратил внимания, пытаясь вспомнить, где я видел эту женщину. «Я много где побывала за свою жизнь», — многозначительно начала незнакомка. Ее голос так и сочился мудростью и легкой грустью. «Сейчас я пришла, чтобы предостеречь. Опасной тропой вы идете». Этот голос, почему мне он кажется столь знакомым? Я уже слышал его, когда-то давно, очень давно. Мне уже приходилось видеть такое. «Прихвостни, темная башня», голос женщины наполнился тоской. «Женщин, это сочетание приведет вас к гибели», всматриваясь в ее лицо, как учила меня Джуна, я видел ее грусть, тоску по прошлому, ностальгию. Собеседница словно нарочно демонстрировала мне их. Женщина говорила так, словно не просто видела все это, а имела отношение ко всему сказанному. Все вызывало в женщине отклик чувств, особенно женщинских. Хотя последнее скорее вызывало старый гнев, нежели приятную ностальгию по прошлому. «Я уже догадывался, кто стоит передо мной. Я много лет наблюдала за вами». В голосе проскальзывает горечь, чувство вины и легкое желание изменить прошлую ошибку, но прошлого не изменить. И, зная это, женщина продолжила. «Тайна. Вам нужно увидеть, какое будущее вас ждет. Ищите ответ в старых землях, путь открыт. Теперь все в ваших руках», загадочно принялась наводить тайну женщина, смотря на меня своими глазами. «Они такие же, как и у нее. Сомнений быть не может, это она, понимаю я», слушая краем разума голос Гнарла. «Что, Грабби, не сейчас, я тут важными вещами занимаюсь, что значит? Путь в старые земли открыт, действующие врата, и ты нашел их только сейчас? Чем ты все это время занимался, болван?» «Да, я доложу повелителю, не мешайся». В комнате связи шел активный разговор прихвостней, но я не слушал его, полностью сконцентрировавшись на женщине. Она следила и никак не помогала, смотрела за моими страданиями. «Это все, что ты хочешь сказать мне спустя столько лет?» Женщина вздрогнула от моего голоса. Меня же захлестнули воспоминания от одного только взгляда на нее. Прошлое, мое голодное и суровое прошлое. Воспоминания сами собой всплыли из глубин моего разума, вызывая негативные эмоции, обращенные на женщину, которая уготовила мне такую судьбу. Голод, холодные зимы, постоянные нападки со стороны людей, выживание вопреки всему и первые нерешительные попытки овладеть магией без какого-либо наставника. Первое последовавшее за этим истощение, первая охота, питание помоями и объедками, драки с псами за жратву, бегство от толпы людей, толпа с факелами, пожар в деревне. Все мое детство было испорчено этой женщиной. Я несколько не рассчитывала, что ты узнаешь меня, сын, сменилась в лице мамаша, сильно удивленная тем, что ее узнали спустя столько лет. Как меня это злило, сильно злило. Сердце словно перегоняло по телу жидкий огонь, темная магия бурлила как никогда раньше. Я чувствовал, как иной мир затрясло от моего гнева. Никогда раньше я не пребывал в такой ярости. Смотря на женщину перед собой, я испытывал к ней только ненависть, но я был в силах сдержаться и постараться выслушать ее. Возможно, у нее были серьезные причины бросать своего ребенка на произвол судьбы. Мои следующие слова так и сочились гневом и злостью. «А я погляжу, оставив меня у того слепого старика, ты неплохо устроилась в империи. Одеяние с золотой вышивкой, одежды смотрителей, косметика на лице, ты в их ордене?» «Нет, жена прошлого повелителя была дочерью позапрошлого, а он был сильным магом, который мог и научить любимую дочку паре фокусов. Мгновенно вспоминаю рассказанную Гнарлом информацию. Хорошо, что он, как обычно, почувствовал мое настроение и стал притворяться мебелью. А, нет, он просто свалил из комнаты связи. Ты основала их орден, приложила немало усилий для возвышения империи. Не так ли? Это, конечно же, куда важнее, чем воспитание своего ребенка», с рычащими нотками говорю я, понимая по ее лицу, что все мои выводы оказались верны. «Я хотела для тебя лучшего будущего», пыталась она оправдаться, но я продолжал. «Детство в деревне, гонимый всеми, без какой-либо защиты, без наставника, без взрослого, что мог бы защитить, объяснить, научить». С каждым словом из меня вырывалось все больше гнева. Даже голем, в которого я вселил свой дух и разум, начал нагреваться от моей ярости. Это ты называешь более счастливое детство, это, и ради чего, едва сдерживаясь, чтобы не испепелить здесь все к чертям, произношу с рычащими нотками гнева. Я не желала, чтобы ты вырос, как твой отец, и закончил как он. Я хотела только сделать мир лучше, империя может изменить все. Ты даже не пыталась вернуть его, ушла, как только он исчез в бездне, как только появилась возможность. Понимаю для себя горькую правду предательства. Женщина даже не стала отрицать этого. Я ошибалась. Но я не могла взять тебя с собой или остаться с тобой. Моя цель, мечта, она. Достаточно. Я услышал достаточно. Встаю со своего трона, медленной походкой направляясь к женщине. Каждый шаг отзывался эхом, разносясь далеко по коридорам. Путь до матери казался невозможно долгим. Но вот я стою перед ней. Она такая маленькая по сравнению со мной. Сын. Простое слово, а столько чувств. Но они нужны мне были в детстве. Уже поздно, слишком поздно. Ты сделала то, что хотела, поставив свои высокие цели и эфемерное всеобщее благо выше, чем свою семью. Я не виню тебя, но и не принимаю, говорю женщине, смотря в ее глаза. Ты вырос таким же, она собиралась было телепортироваться, да вот я не позволил. Пускай это не иной мир, но фальшивая башня сделана из материалов иного мира. И власть моя в ней была очень большой. Что ты сделал? В голосе женщины проскальзывают нотки страха. Она успела заметить мгновенно наложенное мной заклинание. Не позволил убежать врагу, с наслаждением отвечаю, наблюдая, как в глазах женщины зарождается страх. Я хочу, чтобы ты знала, я уничтожу все то, что ты построила. Втопчу в пепел всю империю, убью каждого жителя, каждого ребенка, даже каждую собаку у них на службе. Я сотру построенное тобой государство из истории. Каждое слово сопровождалось повышением температуры, а последние и вовсе вылетели из пасти голема вместе с язычками пламени. Ты, прощай, меч мгновенно телепортируется мне в руку с огненной вспышкой. Быстрый взмах, сопровождаемый свистом ветра, и голова одной шлюхи падает на пол. Фонтан крови орошает тело голема. У бога нет родни. Глава 44. Его фаворитка. Глава 44. Его фаворитка. Иной мир содрогался от землетрясения. Это было невозможное событие, ведь с тех пор, как иной мир заняли прихвостни, никто и никогда не видел ничего подобного. Пол дрожал, земля тряслась, а ленивые потоки лавы, не спадающие с потолка, стали изрыгать раскаленную породу фонтаном, уподобившись вулканам. Одним словом, мир дрожал и гневался, как и гневался его повелитель. Это место, ставшее домом для многих тварей, их спокойный филиал ада, ходила ходуном и грозилась рухнуть в любой момент. Благо, с самого своего строительства, цитадель зла была сконструирована с расчетом на подобные явления и держалась прочно. Однако, далеко не все знали это, и уж, тем более, никто не знал границ эмоций повелителя, которому под силу было перемолоть весь этот мир одним своим гневом. Все жители этого мира испытывали страх перед неизвестным, пока один из прихвостней не заверещал, что повелитель гневается. Тут-то все прихвостни и упали на колени, став молиться своему божеству о спасении от его гнева. Вслед за чертями преклонились и йети, волки, рабы, служанки. Все жители этого ада умоляли владыку не гневаться и не сжигать свои владения в порыве злости. Ох, ух, что творится-то, что творится-то? О, все зло мира, молю тебя, пусть владыка успокоится и усмирит свой гнев. Бегал туда-сюда Гнарл, не зная, что делать. Вдруг, дверь в комнату связи открывается, и в помещение входит темная госпожа. Гнарл, заткнись и просвети меня, что здесь происходит. Стоило мне только вернуться из Нордберга, как тут творится такое. Грубо приказала Кильда советнику. Повелитель гневается, сильно гневается, он в ярости. Иной мир дрожит и гневается, как и сам владыка. Пояснил Гнарл, перепуганный происходящими событиями настолько, что даже не прекратил топтаться кругами и бегать. Увы, он не мог с его возрастом. Что случилось? Что произошло до того, как он начал гневаться? Что послужило причиной? Но Гнарл не отреагировал должным образом, продолжив топтаться кругами, да повторять: «Не гневайтесь, повелитель». Взяв старца за грудки и хорошенько встряхнув, Кильда едва не кричит ему в морду: «Отвечай мне, живо». Методы темной госпожи оказались действенными и быстро привели в чувство советника. «Аудиенция, госпожа, он встретился кое с кем, мне показалось, что это была госпожа Роза, фаворитка прошлого повелителя, а также его матушка. Никогда не видела его настолько злым, он никогда не рассказывал о своей родне», — тише проговорила Кильда, задумавшись над чувствами своего любимого владыки. «Никто не видел. Я должна встретиться с ним. Должен предупредить, что это чрезвычайно опасно. Я не уверен, что он сейчас контролирует свои силы», попытался было остановить ее Гнарл, но темная госпожа лишь разомкнула свои пальцы, и прихвостень тут же шлепнулся на задницу под силой гравитации. «Плевать, я должна быть с ним, особенно сейчас, говоришь, он был на аудиенции», развернувшись, Кильда тут же зашагала в сторону выхода из зала связи. «Постойте же, госпожа, он будет гневаться еще больше, если в порыве гнева навредит вам, это опасно». Но все было бесполезно, слова Гнарла прошли мимо ушей темной госпожи. «Я должна быть с ним, я его фаворитка», отвечает женщина, даже не обернувшись на советника. «Не стоит, я уже успокоился, землетрясение скоро прекратится. Гнарл, оповести всех о собрании офицеров через десяток часов. Тема: вторжение в империю с последующим истреблением всех ее жителей. Выполняй», раздался голос владыки в разумах присутствующих в комнате связи существ. «Да, владыка, сделаю сию же секунду. Старый Гнарл живет только чтобы исполнять вашу волю». Старый прихвостень тут же покинул комнату, обогнув Кильду, стремясь как можно быстрее выполнить необсуждаемый приказ повелителя. «И, Кильда, это было мило», — прозвучал голос любимого в разуме девушки, от слов которого у нее отлегла от сердца тревога. В голосе любимого проскальзывали столь редкие нотки заботы, тепла и любви. «Поговорим о произошедшем, я поддержу тебя в любом случае и в любых начинаниях, даже если ты захочешь спалить весь мир, я принесу тебе хворост», — ответила Кильда любимому, желая словами передать все те чувства, что ее нежное девичье сердце испытывало к повелителю вот уже более десятка лет. «Я знаю, думаю, что да, мне не помешает поговорить об этом с кем-то близким», — темная госпожа почувствовала в словах собеседника сильную задумчивость. Сейчас владыка как никогда пребывал в размышлениях. «Где встретимся?» — спросила она, но повелитель немного помедлил с ответом, вспоминая о подходящем месте. «Нордберг, помнишь портал со смотровой вышкой в горах? Я буду ждать тебя там». «Хорошо, я переоденусь и прибуду». Кильда вышла из комнаты связи, отправившись в свои покои, а именно, в гардеробную. Землетрясение потихоньку стихало, прихвостни восхваляли своего повелителя, радуясь тому, что остались живы. Плывущей походкой темная госпожа пронеслась по коридорам, быстро оказавшись в своих покоях, где она и встретилась с Джуной. «Госпожа Кильда, вы не знаете, что происходит», — обратилась любовница к фаворитке повелителя, обеспокоенная происходящим. «Наш любимый владыка слегка разозлился, это были последствия его гнева. Тебе не о чем переживать, он уже успокоился, а землетрясение прекращается», — направляясь к гардеробному залу, отвечает Кильда, не останавливаясь на своем пути. «Вот как, значит, разозлился», — тихо произносит девушка, делая паузу после каждой фразы, пытаясь осмыслить происходящее. «Действительно, как связаны две вещи, злость и землетрясение, неужели их повелитель настолько могуществен?» Немного подумав, Джуна поняла, что за что бы господин Майрон ни брался, кому бы он ни противостоял, он делает это максимально быстро и легко. Возможно, ее новый господин куда сильнее, чем она себе представляла. «Хорошо, я уже подумывала о страшном», — собирается с мыслями Джуна, догоняя спешащую фаворитку. «В таком случае, мне стоит остаться в покоях повелителя, на сегодня я уже закончила с работой губернаторши», — отчиталась Джуна, признавая свое более низкое положение по отношению к главной женщине владыки. Кильда мельком осмотрела подбежавшую девушку. «Стоит, будь готова к его приходу и приведи себя в порядок, землетрясение застало тебя, когда ты прихорашивалась», — говорит Кильда, осмотрев растрепанную Джуну, что неровно нанесла макияж на свое лицо. «Вы абсолютно правы, госпожа, я тут же исполню ваши приказания», — Кильда скрылась в гардеробной, в то время как Джуна отправилась приводить себя в порядок. В скором времени темная госпожа покинула гардеробную в плотной шубе из черно-белого меха панды. Она направлялась в залы порталов. Уже там, сказав синему прихвостню, что отвечал за перемещение в верхний мир, куда ей нужно телепортироваться, она входит в беловато-синий портал, перемещаясь на гору. Узнав у местных прихвостней смотрителей, где ее возлюбленный, она отыскивает его взглядом, после чего уверенной походкой подходит к своему мужчине, что смотрел вдаль своих вечно заснеженных земель. «Осматривая свои земли с высоты смотровой башни, что расположена в горах, я подставлял лицо ледяному ветру, охлаждая свой пыл. Подобные эмоции на внезапное появление матери сильно удивили меня, а уж как моя ярость отразилась на ином мире. Пожалуй, мне больше никогда нельзя терять контроль над собой, а то еще уничтожу свой дом и своих слуг сгоряча. Но, все же, я не думал, что мать сможет вызвать во мне такую бурю чувств. Это оказалось куда больнее, чем я думал. Впрочем, раньше я и не думал, что она сделала столько всего. Осматривая свои владения задумчивым взглядом, я видел, как далеко внизу горят огни города. Приглядевшись, я мог увидеть быт жизни обычных граждан. С такой высоты они как никогда были похожи на муравьев. Кем они и являлись, только не понимали этого. Что слева, что справа от меня были заснеженные вершины гор. Впереди находились блестящие верхушки деревьев, что были также укутаны снегом. Мои глаза так привыкли к постоянному виду снега, что у меня не получалось полноценно оценить подобную красоту. Постоянная зима красива, а лицезрение спокойной жизни природы и наслаждение воем ветра и вправду успокаивает. Ветер словно вымывает из душевной раны всю боль и грязь, но мысли не прекращали доставать мой разум. Размышляя о прошлом и людской глупости, я краем сознания заметил, как ко мне подошла Кильда, обхватив своими руками мою фигуру. Обычно подобные нежности были немного противны моей натуре, но сейчас мне как никогда требовалась поддержка от близкого существа, пускай она и человек. Для меня она уже давно нечто большее, нежели простой человек, как ты. Ее голос был полон нежности и неприкрытой любви. Кильда, пожалуй, единственное существо, в чьей преданности и любви я никогда не сомневался. Чувствую нож в сердце, отвечаю ей истину. За ее чувства, полноценную отдачу себя в мои руки, так и хотелось ответить взаимностью, пустив под доспехи, за которыми скрывались самые сокровенные тайны. Все так плохо, да, сам не ожидал от себя такой реакции. Это задело меня куда сильнее, чем я предполагал. Признаваться в этом было тяжело, но ей я мог доверять. Пожалуй, только ей и мог, ну, еще и прихвостнем, конечно. Те никогда не предадут. Майрон, я могу тебя так называть, наглеет рыжая, прижимаясь крепче к моему телу. Оглядываюсь на прихвостней, что сторожили и наблюдали за этим на смотровом пункте. Они были достаточно далеко. Из-за воя ветра они не услышат наш разговор, а он предстоял быть личным, очень личным. И, несмотря на абсолютную преданность, делиться с тем, что лежит на душе, совершенно не хотелось, особенно с кем попало, только с самым близким существом. Да именно прихвостни приучили ее обращаться ко мне только как владыка, повелитель или, в крайнем случае, господин. Мне же подобное льстило, и подобные обращения всегда были приятны на слух, особенно ее голосом. Только сейчас, когда мы наедине, но никогда больше, показываю ей свою слабину, зная, что она не предаст, но по телу само собой пробегает толпа мурашек, а в разуме снова мамаша мелькает. Хорошо, мой владыка Майрон, помнишь, как-то я приходила к тебе со своими проблемами, говорит Кильда, заставляя мою память напрячься. Это было довольно давно, у тебя не часто бывали подобные ситуации, вспоминаю тот случай. У нас не может быть детей. Поначалу в этом она винила себя, очень часто чувствовала себя обузой, а после я понял, что это моя проблема, а не ее. Но до этого момента она весьма часто говорила со мной и делилась своими переживаниями. Мне не особо требовались дети, но вот Кильда. В те времена она страстно их желала и всячески старалась забеременеть. Что ты тогда делал для меня? Слушал. В основном слушал. Ясно, я понял, что ты имеешь в виду. Действительно, такой банальный ответ, но почему бы не попробовать? Расскажи, тебе полегчает? Кильда не прерывает своих объятий ни на миг, выражая абсолютную поддержку. Хорошо, я начал свой рассказ, вывалив на свою избранницу все свои прошлые переживания, спрятанную давным-давно боль, все, что копилось во мне, и что я старательно игнорировал, делая вид, что подобного не существует. Еще в детстве мать бросила меня. Я помню последние ее слова. Она говорила, что не хочет, чтобы я не вырос таким же, как отец. Я хотел верить в то, что она погибла. Тяжело вздыхаю, переводя дух и позволяя ветру унести столь противные мне чувства подальше. В то, что у нее были серьезные причины оставить меня одного. Но правда оказалась куда ужаснее и больнее. Наверное, лучше бы мне было не знать этого, но случившегося не вернешь. Вздохнув полной грудью, продолжаю свой рассказ. Моя мать все это время строила империю, что сейчас истребляет всех созданий, в коих есть хоть капля магии. Она даже не задумываясь о возвращении отца. Она сказала, что следила за мной, это еще больше разочаровало меня. Я почувствовал себя преданным. Преданным, казалось бы, самым родным человеком, который у меня должен был быть. Все еще вспоминаешь детство, разбавляет Кильда мою повесть вопросом. Все душевные травмы происходят в детстве, они формируют характер. Полагаю, именно из-за такого детства у меня имеется непереносимость людей. Но именно благодаря детству я стал таким сильным, какой я сейчас. Ты преувеличиваешь, среди твоих слуг есть множество человеческих служанок. Попытки утешения рыжей сработали, правда, я не особо был рад большому количеству людей в ином мире. Хм, на чем я остановился? Зачем она так поступила со своим сыном? Напоминает мне моя фаворитка. Я тут же начинаю чувствовать себя еще хуже, угли гнева вспыхивают пламенем, но его быстро сдувает ветер. Ради глупой цели, мечты, хотела сделать мир лучше, осчастливить всех людей, или еще что-то. Это было последней каплей, а после я сорвался, не желая слушать больше ни слова, старые чувства вспыхивают вновь, но крепкие объятия Кильды и северный ветер приносят покой. Не держи в себе, если хочешь говорить, говори. Просто, это такое отвратительное чувство, мне сложно описать это словами, и я понимаю, что это глупо, злиться на чужого человека, но, все-таки, не могу перестать. Роза, так звали мою мать, она оказалась той еще мразью, совершенно не ценящей родственные связи. Совершить фактическое предательство и ради чего, фанатик идеи, глупого желания добра всем. Думаю, теперь подобные люди будут вызывать у меня лишь отвращение. И не надо, я поддержу тебя в любом случае. Я буду всегда с тобой, до самой смерти. Слова Кильды напитывают меня силой. Верно, не важно, что было в прошлом. Важно то, что происходит в настоящем. Именно сейчас куется мое будущее. Я знаю. Давай просто побудем здесь еще немного, насладимся видами, отдохнем. И, знаешь, я хочу перебить всех жителей империи, абсолютно всех, до единого. В таком случае, я спрошу только, чем я могу помочь своему любимому повелителю? Ее слова придали мне силы и вызвали улыбку. Мы еще немного постояли и поговорили о делах. Кильда вспомнила о моих словах касательно отдыха на пляже, но его снова придется перенести. Всесвет, конечно, почти захвачен, одичавших эльфов на острове я перебью, но вот с империей придется повозиться. Обсудив это и еще несколько тем, мы отправились обратно в иной мир, успев вдоволь насладиться красотой заснеженных земель. Жизнь прекрасна, и моя мать нисколько не изменит ее, а ее детище я уничтожу, и в этом мне никто не помешает, но нужно собрать совещание, обсудить наступление и, по возможности, поговорить с Фивой. Но сперва нужно поспать. Сегодня из ложа повелителя не разносились звонкие стоны. Владыка всего иного мира мирно спал со своей фавориткой, в то время как рядышком лежала неудовлетворенная любовница. Глава 45. Собирая осколки. Глава 45. Собирая осколки. Это осколок, предполагаю, осматривая огромный фрагмент не то кристалла, не то хрусталя, от которого так и веяло магией. Размерами он был весьма впечатляющим, увесистый такой кусок светящегося камня в полтора десятка килограмм. Прямо во время важного совещания мне доложили о нахождении чего-то очень ценного. В старых землях прошлого владыки, что ныне поражены магической хворью, было найдено что-то особенное, что я должен был увидеть. Прерывать совет ради такой новости я, разумеется, не стал. Находка могла и подождать, а вот подчиненным следовало действовать стремительно. Обсудив с офицерами и всеми умными существами, находящимися под моим командованием, наше положение дел, раздав им приказы о подготовке армии к полномасштабному вторжению в империю, дав расположение выпустить в море все корабли, дал им направление и приказал строить новые судна. Уже после решения всех вопросов на совете, я взял с собой Гнарла и отправился смотреть, какое же чудо чудное откопали мои работяги в старых землях. Каждая такая находка была весьма ценной и полезной как для башни в целом, так и для меня в частности. Все-таки эта пустыня, пораженная магической хворью, мое наследие. В ней много чего осталось от старой башни, чего стоят только магические катализаторы и плиты заклинаний, что облегчали применение магии до абсурда. Это осколок от прошлого сердца башни, присмотритесь, от него до сих пор веет мощью темной магии. Тут же поясняет мне Гнарл, чуть ли не с первого взгляда признав в куске кристалла часть старого и очень ценного артефакта. Если собрать все осколки воедино, мы получим целое сердце башни. Могущественный артефакт, сделанный, наверное, самым первым повелителем. Правда, я не знаю, какую пользу он может вам принести. Ваша башня сама по себе является сердцем иного мира, но подобная вещь в хозяйстве просто не может быть бесполезной. Приняв его речь к сведению, я принялся более тщательно осматривать артефакт. Как и сказал Гнарл, кусок сердца до сих пор хранил в себе достаточно мощную магию. Осмотрев его как следует, я тут же понял, что сердце создано по знакомому мне принципу кристаллизации магии, но оно было на пару порядков совершеннее тех кристаллов, что могу создавать я. Это было сложно заметить по осколку, но меня заинтересовал столь редкий артефакт и принципы его создания. Вызнав у Гнарла все, что тот знал об этом артефакте, я понял, что его однозначно не помешает изучить, чисто из образовательных целей. Изучив принципы его создания, я смогу создавать другие темные башни, а там и до логов прихвостней недалеко. Я, все-таки, успел немного изучить их, не первый год пользуюсь их услугами, но так и не смог воссоздать подобные логово. Даже имея под рукой готовые и рабочие образцы, мне не удалось сделать этого. Скорее всего, дело было в страхе уничтожить старые образцы при их разборе, поэтому я не решался разбирать столь ценные вещи, что имеются у меня в единичных экземплярах. Уничтожение хотя бы одного логова катастрофически сказалось бы на мощи моей армии. Изучив целое сердце башни и найдя способ создать новое, я открою множество путей для себя. И создание новых логов – не единственная причина. Научившись этому, я также не буду зависим от иного мира. Да и мое могущество, как и искусное обращение с магией, продвинется от изучения очередного магического артефакта, принесенного прихвостнями из магической пустыни. Как обычно и происходило, не просто так я отправлял их исследовать старые земли прошлого повелителя. Гнарл, сколько будут плыть отправленные мною корабли до землей империи, и сколько потребуется Гиблету для прорытия порталов в их земли? Интересуюсь у советника, обдумывая, сколько у меня имеется свободного времени до того, как начнутся активные действия против людского государства. Не менее недели, повелитель, максимум, две, подтверждает мои собственные соображения советник. Значит, около 10 дней у меня имеется в наличии, этого достаточно для осуществления моей задумки. В башне ведь еще остались синие прихвостни, интересуюсь у советника, поскольку для осуществления моего приказа потребуется больше синих прихвостней, что более всех остальных подвидов иммунны к магической заразе, которой полным-полно в пустыне. О, вы загорелись идеей исследовать прошлые владения вашего предшественника, должен признать, там могло сохраниться множество артефактов. Впрочем, вы и сами это знаете. Выбранные вами поисковые отряды ежегодно притаскивали как утерянные артефакты, так и различных магических мутантов. Владыка желает углубиться глубже в эти земли, быстро понял мою задумку советник. Напоминаю, владыка, как я уже докладывал, один из наших старых порталов начал действовать, и мы можем свободно переместиться практически в центр пустыни, напомнил мне о важном моменте Гнарл. Я быстро вспомнил его отчет, он рассказал мне эту информацию на недавнем совете. Действительно, подвернувшийся шанс стать сильнее и могущественнее будет глупо упускать, особенно учитывая будущие боевые действия с империей. Не просто так же прохлаждаться основным силам, пока флот движется к землям врага, вот пусть и займутся полезным для меня делом. Да, надо направить все оставшиеся силы синих на поиски других осколков сердца. Я желаю заполучить этот артефакт, изучив принципы его работы, я стану еще могущественнее. Собери прихвостней, пусть поисковые отряды пополнятся авиацией красных, во что бы то ни стало, я желаю заполучить этот артефакт быстрее, чем моя армия начнет вторжение на имперские земли. С пафосным величием оглашаю свою волю слуге, прихвостни подобной помпезности только рады, только ее они от меня и ждут. Пускай отнесут этот осколок в мою лабораторию, что находить я на 8-м этаже, добавляю более спокойно, слегка поубавив уровень пафоса. Ваше слово, законный смысл жизни для старого Гнарла, я тут же исполню ваши приказания. Поклонившись, Гнарл ушел исполнять мой приказ, я же занялся другими делами башни. Хотя мою башню уже можно считать полноценной крепостью, настоящим замком, но все еще осталась привычка называть ее именно башней. Хотя, моему дому больше подходит название «Цитадель всея зла». Ну да ладно. В скором времени я принялся изучать добытые поисковыми отрядами артефакты, которых было крайне много. Очередные магические плиты с написанными на них заклинаниями, куча катализаторов, что усиливали энергию заклинаний, различные артефакты усиления из старой башни и многое другое по мелочи. Больше всего меня интересовали осколки сердца башни. Большую часть времени я только и делал, что изучал их, да пытался повторить. Мои попытки были не особо удачными. Через 3 дня, собрав достаточно осколков в одной из своих лабораторий, что принесли мне мои прихвостни, я решился на эксперимент. Поместив все фрагменты в одно помещение, я стал свидетелем удивительной картины. Каждый осколок тянулся друг к другу невидимой силой. Они стремились стать единым целым. Я чувствовал, как они понемногу поглощали запасы темной магии, которой было полно в ином мире. Решив помочь им, напитываю кристаллы собственной магией. Сверкнув магическим светом, они взлетели в воздух, после чего соединились в гигантскую сферу где-то в половину моего роста, где-то около 1,20 м или выше. Сердце башни получилось весьма немаленьким, прям снаряд для катапульты какой-то. «Браво, владыка, у вас получилось соединить сердце башни!» — захлопал в ладоши Гнарл, что был свидетелем этого зрелища. Осмотрев получившуюся сферу, с тоской подмечаю: «Еще нет, осколков недостаточно», — глядя на дырку в сфере, произношу я слегка разочарованным голосом. «Хорошо, хоть не сквозная. В сфере отсутствовало где-то 20-30% исходного материала. Прихвостни продолжат поиски, пока не будут найдены недостающие фрагменты», — постарался заверить меня Гнарл. «Я знал это, осколки идеально подходили друг к другу, создавая единую конструкцию. Оставшиеся части должны были сохраниться в таком же хорошем состоянии, как и уже найденные. Чтобы не послужило началу катаклизма, это только разбило сердце на осколки, но не уничтожило и никак не повредило части единого целого. Сердце, словно живое, но еще не работающее, пустое. Если приглядеться в черной сфере, можно увидеть рунные связки и круги, что проглядывались под магическим туманом. Но разобраться в их значении с первого взгляда было выше моим сил. Поторопи их, Гнарл, у меня мало времени. Выдели больше прихвостней. Пусть ищут, пока не найдут последние осколки артефакта. Приказываю слуге, не желая терять время понапрасну. Сию же секунду я примусь исполнять ваши приказания, а владыка. Привычный поклон, и советник удаляется выполнять мои распоряжения. Прошло еще 2 дня поисков, но ни одного осколка я так и не получил. Они словно закончились, но сердце было собрано не до конца. Я даже сам отправлялся искать, полагаясь на свои знания и способности, но все было тщетно. Магии в том месте столько, что она бушует на постоянной основе вот уже 20 лет. Поэтому почувствовать хоть что-то, полагаясь на чувства к магии, было невозможно. Все до последнего камушка было пропитано магией, как правило, темной. Это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Но я не останавливал поисков и не прекращал надеяться. Однако, вместо осколков, мои прихвостни обнаружили вход в очередное убежище магических тварей. Признаться честно, я не сразу додумался, но, обдумав ситуацию, я понял, кто спер недостающие осколки сердца темной башни моего отца. У меня назрело множество вопросов к Фиве, и, поскольку разговор с ней был в моих планах, подготовившись, я выдвинулся в путь, прямиком в убежище эльфов, к Тали. Взяв с собой охрану из элитных прихвостней, я телепортировался прямиком в эльфийское убежище. На правах союзника, Талия донесла всю необходимость подобного портала и небольшого количества стражников своему народу, поэтому мы не шли извилистыми пещерами, полнящимися ловушками, а телепортировались сразу в убежище, которое почти не изменилось с того момента, как я в последний раз был здесь, разве что появились фонарные столбы с моими кристаллами внутри. Талия, возможно, даже догадывается об их предназначении, а так, все по-прежнему. Этажи, коридоры, отсутствие стен, вдалеке виднелись оргии, а внизу магические твари, большая часть из которых гномы, то тут, то там меж деревьев летали феи. Одним словом, убежище магических тварей оставалось все таким же убежищем магических тварей. В этом месте жизнь текла своим чередом. Хорошо, что они ничего не почувствовали, и в целом были довольны своей жизнью. Уже на месте я узнал, где сейчас Талия. Ближайшая эльфийка, как обычно, отнеслась ко мне со всем вниманием и любезно указала дорогу, предложив даже проводить до главной жрицы. Ведь я для них спаситель и главный союзник. Наивные беженцы, подумал я, шагая за беженкой, что обращалась ко мне с огромным почтением. Стражников по пути было мало, очень мало. Часть стражников заменили мои бурые прихвостни. Расслабились эльфы, все как я и задумал. Без проблем добравшись до знакомой пещеры жрицы, я, оставив сопровождение, вхожу, привычно цокая стальными ботами по полу. Из иного мира я выхожу всегда в броне, да и у себя дома большую часть времени предпочитаю носить доспехи. Все же, некоторые эксперименты могут окончиться взрывом. И лучше, если я буду в это время в своей броне, нежели в халате. Талия моментально услышала мои шаги, зашумев в своей спальне. А, нет, это были мои элитные прихвостни, что присматривали за ней. Их морды показались из ее комнаты, ровно столько, сколько я и послал. Вызнав услуг, что они никогда с нее глаз не спускают, приказываю подождать снаружи, направляясь в комнату девушки. Когда я туда заглянул, девушка что-то старательно прятала в сундуке. Сама она была одета в короткий халат. Из-за подобного выбора одежды я быстро заметил поблескивающие ляжки девушки. Ясно, до моего прихода она тут утаила свою похоть. Похоже, из-за внешности, Талия не пользуется особой популярностью среди своих собратьев и на оргии ее не зовут. В то, что девушка делала разное под взглядами прихвостней, меня нисколько не удивило. Ее раса занимается оргиями у всех на виду, а в своих слугах я был уверен, лично проверял, членов у них не было. Возможно, они могли использовать свои языки, но я не думаю, что Талия смогла бы их заставить делать всякие извращения, для них она всего лишь говорящий кусок мяса, владыка, то есть хозяин. Голос дрожит, лицо красное, соски затвердели, они то и дело выглядывали из мятого халата, подтверждая все мои домыслы. Даже стало немножко интересно, о чем она думала, когда игралась с собой. Но, пришел я сюда немного не за этими знаниями. Я желаю встретиться с Фивой как можно скорее. Скажи ей, что я знаю о ее сверхсекретном убежище, которое она строит в пустыне, пораженной магической хворью. Это должно заинтересовать ее, говорю Талии, наблюдая, как расширяются ее глаза. Реакция женщины была приторможенной, словно она опять обдумывает или же и вовсе говорит сама с собой, обсуждая мои слова. Ведь это была наверняка секретная информация, о которой не знала даже сама Талия, а я каким-то образом знал. Осмотрев и обдумав сказанное, она поправляет мятые местами мокренький халат, делая вид, что ничем непристойным не занималась до моего прихода. Я же, наблюдая дикую красоту женщины, пускай и несколько подпорченную шрамами, понимал, эльфийки на моем члене еще не было, и это необходимо исправлять. Как прикажете, мы немедля отправимся выполнять ваш приказ, сделав вид, что не обратил внимания на ее странности, отвечаю, иди. Талия удалилась в свой рабочий кабинет, что был расположен в соседней комнате. Я же обдумывал, какова вероятность встретить еще одну, такую же неповторимую и одновременно шизанутую остроухую. Что ни говори, а у Талии был свой шарм. Мышцы хорошо проглядывались под кожей, а шрамы необычно украшали ее тело, не говоря о миленьких кубиках пресса. Да и когда у меня еще может появиться возможность трахнуть эльфийку, что не совсем в своем уме. Думаю, Талия не будет против познакомиться с моим членом поближе, вот только сделать это лучше всего в ином мире. Кто знает, что она задумала на самом деле, большого доверия у меня к ней как не было, так и не нет, и сомневаюсь, что в скором времени появится. Девушка провела несколько манипуляций над знакомым мне хрустальным шаром, что был взят из рабочего стола жрицы, после чего перебросилась парой слов «С», как я понимаю, «Фивой». Закончив говорить, она поворачивается ко мне. Она сказала, что телепортируется сюда в ближайшее время, отчитывается слуга, чуть-чуть склоняя голову. «Хорошо, не будем терять времени понапрасну, поведай мне, как продвигается исполнение моих приказаний», вальяжно говорю девушке, усаживаясь на крепкий стул, что, поскрипев, стал превозмогать вес моих доспехов. Выслушав мой приказ, Талия стала отчитываться, что последнее сделала в своем убежище. Новая часть беженцев была готова, и последнее убежище, что я построил, вот-вот заселит новые жители. Второе было заселено недавно, через пару дней с того момента, как я отправил прихвостней на поиски осколков сердца башни. В своем же убежище, Талия не смогла найти способ, не поднимая волнений, заменить главный кристалл, что держала в руках статуя Фивы, и который заменял солнце в их подземелье. Вместо этого она поменяла все кристаллы в столбах, что освещали дороги. Именно их я видел по пути к ней. Это было несколько мелочно, но не особо важно. С этим я не видел смысла торопиться. Темные эльфы уже в моих руках, просто не осознали этого. Я в любом случае получу верную себе расу остроухих, так или иначе, поэтому я и не видел смысла волноваться по этому поводу. Обсудив еще кое-какие моменты, мы дождались синевато-белой вспышки из коридоров. Именно с такими спецэффектами в пещеру телепортировалась Ка, королева эльфов, Фива. Я сразу же почувствовал что-то неладное по мощному запаху вина и легкого перегара, что стал витать в воздухе с момента ее появления. «Вы желали меня видеть, господин Майрон?» С легкой улыбкой и слегка качаясь из стороны в сторону, находит меня взглядом главная эльфийка. Говорила она, растягивая слова, демонстрируя весьма сильную степень опьянения. «Госпожа, вы что, пьяны?» — удивилась Талия, тоже заметив неоднозначное состояние своей королевы. «Все не могло быть так просто, с горечью понимаю я, заметив очередную преграду для своих планов. Ладно, этим даже можно воспользоваться», — обдумывая ситуацию, встаю со своего места, направляясь к пришедшей. Глава 46. Бассейн. Глава 46. Бассейн. «Госпожа, вы что, пьяны?» — раздался неуверенный голос Талии. Сейчас в комнате стояли трое. Талия, переместившаяся магическим способом Фива и молчащий владыка. Находящиеся в пещере были сильно удивлены состоянием королевы эльфов. Никто не ожидал появления венценосной особы в таком жалком состоянии. Носящая диадему власти едва могла ровно стоять на ногах. «Неп, ик, равда», — выдавила из себя эльфийка, туманным взглядом не переставая сверлить фигуру, облаченную в тяжелые латы. На ее красном лице застыло непонятное выражение легкого счастья и спасения. Кто знает, что крутилось в разуме этой пьяной женщины прямо сейчас. Что произошло? Зачем вы истерзали свое тело таким количеством вина? Талия была сильно удивлена, увидев около божественное создание в настолько пьяном состоянии. Она совершенно не знала, что делать в таком случае, как говорить, и нужно ли что-либо говорить. Никогда в жизни она не видела, чтобы ее величественная, светоносная и почти всемогущая госпожа Фива хотя бы притрагивалась к вину, а тут сразу нажралась в хлам, словно какой-то человеческий мужлан. «Я же сказала, я не пьяна». Присутствующих обдало ветром магической силы, что исторгся из блестящей синеватой ауры королевы.